«Самое главное-то и запамятовал», — сказал он сокрушенно. «Еще одна моя дочка Санька в комендатуре-то работала. Господи, упокой грешную душу. Тоже померла. Правда, уже летом. 12-то лет брюхатой от коменданта, от товарища Ракова сделалась. Ее туда для блуда и переместили с тайги. Они, заботнички народные, ничего мимо рта не проносили. Хоть бы год-другой подождал. Мало ему других баб в зоне. А дочка-то в маму-покойницу, скороспелкой оказалась. Моя баба тоже с 15 лет рожать начала. Чуть притронешься, готова. Ну, а забрюхатила, пузо выперла. Кыш ее назад к отцу. Разродиться-то не осилила, помощи тут никакой. Глаза закрывала, назвала заботничка своего гражданина Ракова. Он меня потом улещал, первым на орден записал. А нет, я не дурак, виду не показывал. Оно, конечно, в груди-то за место сердца сгусток черный, одна дурная кровь. Точит, точит, червяк какой-то завелся в грудине. Дурь, зашибить как-нибудь этого заботничка народного гражданина Ракова. Знаю, пропаду совсем, а точит и точит. Боюсь с ним близко сойтись. Сатана у меня внутрях на постой определился. Хватит, Афанасий, попросил гость. Мы с тобой два старых пня ломимся по непутевому. Вон собака забрехала. Видать, ватажники близко, вольные люди, — оживился Корж. Ладно, про гражданина Ракова, заботничка дорогого, после доскажу. Ребята молодцы, надо встретить. Никакой власти не признают. Нынче здесь, завтра там, сами по себе. По всему северному краю укоренились. Поселков-то заброшенных тьма. Поди разыщи, они себе свою державу открыли. Никаких тебе заботничков да кормильцев на горбу. Молодцы ребята. Собака опять злаяла. Перекинув ноги через лавку и выбравшись из-за стола, Корж заторопился открывать. Скоро в сенях загудели сдержанные мужские голоса, дверь распахнулась, и дом наполнился ватажниками, совершенно особым народом, расплодившимся в последние годы по заброшенным местам в Сибири, на севере, на Дальнем Востоке, да и в других местах. До этого часу Захар не имел о них совершенно никакого понятия и теперь с интересом рассматривал заросших лохматых молодых мужиков, одетых весьма разномастно – куртки, брезентовые робы, бушлаты, потертые кожанки, просто пиджаки, высокие сапоги, плащи. Странный это был народ. По одежде никак нельзя было отличить бабу от мужика. Столкнувшись лицом к лицу с незнакомым человеком, с нескрываемым недовольством переглянувшись, ватажники сразу замолчали, нахмурились. Хозяин, торопясь все разъяснить и уладить, тотчас определил гостя за надежного человека, чуть ли не за родню. И лица ватажников стали смягчаться. Человека, работавшего в Хибратском леспромхозе сразу после войны, а теперь приехавшего наведаться на могилу жены, ватажники восприняли весьма заинтересованно. Свалив свою поклажу возле двери, подсели к столу. Одна из девиц, быстроглазая, коротко стриженная, с щелкой, под спокойным изучающим взглядом этой пигалицы, словно он был каким-то насекомым, лесник неуютно поежился. Снисходительно насмешливо подвела черту. «Историческая встреча, братья, две эпохи, два тысячелетия. Неужели и нас ожидает подобная участь?» «Обязательно. Не успеешь оглянуться, дочка». Не остался в долгу лесник, невольно улыбаясь ее озабоченности. «Врешь, дедушка. А медитация? А переселение душ? Вот в следующем превращении я буду, скажем, шмелем, а ты одуванчиком. А? Что скажешь, дедушка? Ишь ты, прыткая какая, дочка. И на том свете сладенького хочешь. Все на дармовщинку? Все с цветка на цветок, а?» Слова находчивого незнакомого деда были встречены дружным смехом. Смех и шутки не прекращались и во время короткого гостевания. Попив чаю и охотно нагрузившись предложенной коржем картошкой, ватажники быстро собрались. Остановка в Хибратах была у них кратковременной передышкой по пути куда-то в более отдаленные места. Лесник попытался вновь затеять разговор, спросил, что у них за такая спешка. Поговорить толком некогда. Один из ватажников, совершенно среди остальных незаметный, светлоглазый, весь до глаз заросший молодой рыжеватой бородкой, но к которому прислушивались как к вожаку, охотно ответил за всех. «Дел наших, отец, ты не поймешь, не успеешь понять. Дела наши долгие, не на один год. Подзапустили вы земли, отец». Все в разруху пришло. Это ведь надо так суметь, такую державу к развалу привести. Хорошо постарались. А вы ее, выходит, державу из разрухи подымете. Мы перестали плодить ложь. У вас ложью все проросло. Вот мы ходим по земле из конца в конец. Везде одни пустые слова. Нигде правды нет. Все утонуло в словах, во лжи. Сначала надо уничтожить ложь и жить по правде. Значит, вы живете по правде. Стараемся, отец, — с какой-то детской ясностью сказал рыжий, глядя строго и прямо. А есть, пить как же? — напомнил Захар, отмечая, что к ним прислушиваются остальные. И даже корж, вернувшийся в избу с какими-то припасами, хлопотливо подсел ближе, ничего не упустить, ни одного слова. «Сейчас лето, а зима прихватит. Мужики-то молодые, здоровые. Как же не пахать, не сеять?» «Вечный крестьянский подножный реализм, рабская психология, уткнуться в грядку и перестать видеть целое», — сказал рыжий вожак, не опуская глаз. «Вы, отец, простите, из какой местности?» — спросил он и, услышав ответ, заметно оживился. «А, как же, альма-матер, не черноземье, заметьте, слово-то какое выбрали, отрицающее, самая глубинка». «Ну и прародина, там ведь крестьянин-кормилец под корень выведен. Земля обезлюдела, почище Сибири, одни заколоченные дома. А ты что, совсем бусурман, без роду, без племени? Все тебе трын-трава?» — вежливо поинтересовался лесник. «Свое же! Чему тут радоваться?» «Эх, отец, отец, били вас, били, да так и не научили ничему». Намеренно уходя от прямого ответа, посочувствовал рыжий. Явно щадя собеседника, он успокоительно и неожиданно хорошо по-родственному тепло усмехнулся. «Ладно, ладно, отец, не вскидывайся, переменится. Мы вот в братство сбились и ходим, проверяем, свое это у нас или черт знает чье. Смотрим, ведем учет, куда державу распродают, куда богатство наше утекает через газопроводы, какие заморские края. В Нюрингри, в Тикси побывали, вдоль берега моря Лаптевых прошли, по Енисею, по Лене, по Колыме пространствовали, на Соловках пожили. У нас теперь свои карты есть, братство свое от океана до океана». У нас, отец, есть теория болевых точек в России, этаких нервных сплетений, как магнитом к тебе тянут такие места. Вижу, отец, понимаете, о чем я говорю. А власти-то? — спросил Захар с интересом, всматриваясь в молодого собеседника. Так они с вами и цацкаются? Наши-то цепники. «Браво, отец!» — весело отреагировал рыжий и даже хлопнул в ладоши. Затем придвинулся к Захару ближе и, понизив голос, сообщил. «А мы никакой власти над собой не признаем. Она нам такая хорошая, ни к чему. Опять не верите? Зря. У нас своя особая сигнализация. В один момент из конца в конец проникает, в Архангельске свистнешь, на Камчатке слышно. Нет нас больше, растворились в пространстве». «И много вас таких?» — подумав, не удержался лесник еще от одного вопроса. «Много. Никакому компьютеру не учесть», — похвастался Рыжий. «И становится все больше. Так что отдыхай спокойно, отец. Тебе уже незачем суетиться. Что хмуришься? С чем не согласен?» «И то», — подтвердил лесник, — «от всей бесконечной сумбурной ночи чувствую себя явно не в своей тарелке». «Черта с два, вам таким манером Россию не удержать. Пока вы побродите, да посвищите из конца в конец, от нее шиш останется. За милую душу последняя растащит. Таким манером даже бабу рядом не удержишь. Не обижайтесь, я уж по-стариковски, напрямик. Надо часок прикорнуть, а то за столом засну. Усидел меня Афанасий». Усидел старый сыч. Тут его провели в соседнюю комнату, и он, не раздеваясь, не осилив даже стащить сапог, с невольным стоном растянулся на широких нарах. Увидев прямо перед собой коржа с расчесанной бородой и ясными глазами, приглашавшего его похлебать горячей ушицы, он поморгал, приподнял тяжелую голову, тут же уронил ее обратно на жесткую подушку. «Неужто целая ночь проскочила Афанасий? А эти со своим рыжиком? Ночь! Гляди-ка, вечереет опять! Целый день Божий проспал! Не стали тебя будить! Рыжий-то порывался растолкать тебя, у него к тебе важное слово было, да я не дал. Давно след простыл», — сказал Корж, настойчиво приглашая гостя на снежную уху. «Куда-нибудь в глухомань подались, народ вольный, никому задумок не доверяют. Я уж и у твоего моториста побывал, бутылицу у него выпросил. У них про запас всегда есть. Пуда три рыбы напластал мужик. Место ядреное попалось. Хоть бы, — говорит, — еще ночку, старичок мой, прокоротал. Это он про тебя так. Ты уж, — говорит, — там его подзайми. Возьми вон рыбки, ушицы с варганте понаваристей. Куда вам спешить?» Слушая с полуприкрытыми глазами, Захар потихоньку приходил в себя, но вставать ему не хотелось. «Ладно, — говорю, — ты нас старых не замай. Сам такой будешь. Ночевать вам и в другой раз в Хибратах. Куда к вечеру в такую дорогу?» Веселый и нетерпеливый голос старого коржа, давно уже снедаемого нетерпением пропустить с гостем на опохмелок плепорцию, вновь отдалялся, но каждое его слово лесник отчетливо слышит и понимает. «А потом, — говорю, — он самого чудного из моей жизни не знает. На старости лет в Москву приспичило, хоть ты что хочешь. Совсем не втерпешь, позапрошлом-то году стало». Попала вожжа под хвост. «И что хочешь? Перекрестился, собрался? Ай да! Пример-то меня грешного ты надоумил? Ну-ну, что тебе там почудилось от вчерашнего?» Поневоле вступая в непонятный разговор, покосился на него лесник, ожидая теперь уж чего угодно. «Ты, Захарий, — со значительностью подтвердил хозяин, — я после Москвы на бывшую родину-то завернул. Навестил свое сельцо, Крутоярье. Вроде ехал и думал, увижу, мол, хвачу родимого духу, окочурюсь. Вышел-то все по-другому. Дорога туда пропала. Пешком 20 верст добирался. Батюшки мои, от села в 300 дворов пустынь, точь-в-точь в Хибратах. Одна изба живая. Сидит старуха, лухой долбней спрашиваю. Она только руками машет, слезы текут. Ну, свой старый дом увидел, уцелел еще. Крыша прогнила, вывеска на нем какая-то скособоченная, буковки съедены, ничего не разберешь. Дырами зияет, ни рам, ни дверей. Не стал заходить. Что-то вроде дыхать нечем стало. Сел на какой-то пенек, отсиделся, да скорее назад».